Итак, какие же свидетельства имеет церковная история в подтверждении жизни апостолов в общепринятое время, то есть в первом веке нашей эры? Исторических лиц, о которых утверждается, что они видели апостолов, кроме названных Поликарпа Смирнского и Климента Римского, просто нет. Папий Иеропольский, примечание, папий некий Аристон, пришедший из Иерусалима в Малую Азию в начале II века и прозванный папием из Иерополя, в кавычках «учеником Господа», которого Ириней называют учеником Иоанна Богослова, в скобках Ириней против ересей 5.33.4. У Евсевия представлен только как знакомый с теми, кто видел апостолов. Комментаторы сей феномен столь значимого расхождения у отцов церкви объясняют различным отношением Иринея и Евсевия к хилиазму. Примечание. Евсевий сообщает о папии следующее. Папию приписывают 5 сочинений под заглавием «Истолкование Господних изречений». О них, как и единственных его произведениях, упоминает и Ириней, говоря так. Папий, слушавший Иоанна, друг Поликарпа, из древних христиан, засвидетельствовал это письменно в 4-й своей книге, ибо им сочинено 5 книг. Так сказано у Иринея. Сам же папий в предисловии к своему сочинению отнюдь не выдает себя за человека, лично видевшего и слышавшего святых апостолов, а говорит, что с верой ознакомили его люди, апостолам известные. Примечание. Хилиазм – учение о том, что Господь, пришедший на землю перед кончиной мира, будет, видимо, царствовать здесь 1000 лет. Учение это, основывающееся на ложно толкуемых словах Апокалипсиса, глава 20, держалось в христианской церкви от 2 до 5 века. В скобках статья «Хилиазм», Дьяченко, «Полный церковно-славянский словарь», страница 785. Папий, по Иринею, был сторонником хилиазма и показан как слушатель апостолов, то есть будто бы наученный этому у апостолов. А Евсевий, как оригенист, был против доктрины хилиазма, поэтому папий у него непосредственно апостолов не знал. Другими словами, история представляется в свете выгодным тем или иным направлением поздней теологии. Еще раз отметим, что мы вовсе не отвергаем исторического существования тех или иных апостольских мужей. Проблема заключается в другом. Слухи о неких знаменитых среди христиан лицах, подробности их жизни и письма, которые приписали этим лицам, на самом деле могли быть между собою никак не связанными. Допустим, существовали и Поликарп, и Климент, и даже Папий, но сам Евсевий в тех случаях, когда ему приходилось объяснять явные исторические неувязки у своих предшественников, объяснял их в одних случаях элементарной схожестью имен, а в других случаях с письмами – отсутствием подписи на этих посланиях, из-за чего у апологетов, по мнению Евсевия, возникало желание ради поднятия авторитета писем присудить им общеизвестные имена. В этой связи Ириней, Евсевий или кто бы то ни был еще могли, вполне воспользовавшись тем или иным громким именем, присовокупить к нему собственную, как им могло казаться, в кавычках, правдоподобную историю, сделать его «другом» в кавычках своей церкви и навязать ему мысли и тексты, которые были, возможно, рождены совсем другими авторами, но были подходящими для пропагандируемой сейчас догмы. Оба основания, имя апостольского мужа и текст послания, могли и вправду существовать, однако все остальное, их склейка и сопроводительная история, могли предоставлять собой полный вымысел. В конце концов, Иринея и Евсевия можно понять, если из новозаветного писания следовало, что апостолы жили в первом веке нашей эры, то должен же был хоть кто-то, знавший апостолов в это время, жить. А тем более, должны же были эти апостолы учредить какие-либо церкви, не сами же церкви возникли. Если было известно, что некий старец, скажем, Поликарп, жил в апостольское время, взято в кавычки, то почему бы ему было не встретиться, в кавычках, с апостолами? Поликарп уже давно умер, и кто мог теперь опровергнуть мифическое обучение Поликарпа у апостола Иоанна, измысленное Иринеем? Тем более, что Иоаннов было, по признанию ряда церковных авторов, того же Евсевия, двое. Один автор Апокалипсиса, а другой автор Евангелия от Иоанна. Примечание. Евсевий сообщает, следует обратить внимание, что папии упоминают двух людей с именем Иоанна, одного, упомянутого им раньше вместе с Петром, Иаковом, Матфеем и прочими апостолами, он, несомненно, считает евангелистом Иоанном, другого Иоанна, помещает в числе людей, стоявших рядом с апостолами, ставит впереди него Аристиона, прямо называя его пресвитером. Правдивость этого сообщения подтверждается тем, что в Осии называли двух людей с этим именем, а в Эфесе и ныне есть две гробницы, и каждая зовется Иоанновой. На это необходимо обратить внимание, если не считать автором откровения, известного под именем Иоаннова, первого Иоанна, то значит, все эти видения были второму. Двое. Один автор Апокалипсиса, а другой автор Евангелия от Иоанна. Казалось бы, мелочь, предположение. Но от этой мелочи доктрина, излагаемая Иринеем, являвшимся будто бы учеником этого Поликарпа, то есть ученика любимого, ученика самого Господа, превращалась в изложение христианства, как оно будто бы было дано самим Христом. Если этой истории, сочиненной Иринеем и Евсевием, верили выдающиеся богословы и мыслители в течение тысячелетий, то тем более в нее могли поверить легковерные христиане времен Евсевия. Как мы отметили ранее, сам Ириней в свое время особо на этих «свидетельствах» в кавычках не настаивал. При отсутствии рядом с его легендой каких-либо доказательств, ему бы из противоположного лагеря все равно не поверили, а «свои» в кавычках и так готовы были верить во что угодно. Он сосредоточил главные усилия совсем на другом, не на историческом, а на логическом опровержении еретических доктрин и отстаивании собственной оригинальной версии христианства, о чем мы еще скажем.